Пришли все пятеро. Отказавшихся не было. Они были вынуждены мне переводить кредиты, подтверждая, что отправляют именно половину наличных средств. С каждым, как это ни смешно, мной были составлены договоры, по которым у них есть 10 дней, чтобы покинуть станцию. Это чтобы меня не обвинили в ограблении. Если их возьмут, то они могут подать заявление, сидя в камере изолятора. Законы это позволяли. Был еще шестой. Я все колебался, вызывать его или нет. Наконец, между встречей с четвертым и пятым сотрудниками станции, отправил запросы ему. Велел охране подготовиться к неожиданностям. Могут быть неприятности. Старший помощник посла Империи Люмер, филиал представительства которого находился на Севилле, прибыл через 40 минут на бронированной платформе в сопровождении также бронированного фургона. На обоих машинах отсутствовали посольские знаки, на них вообще ничего не было. Поэтому я попросил старшего телохранителя отправить в местную полицию запрос проверить фургон. Мало ли, их помощь нам в случае чего не помешает. Люмерец прошел в кафе и сразу направился ко мне, хотя я никаких знаков не подавал, видимо, он опознал меня по внешнему виду. Его сопровождали двое в спецназовских комбинезонах, явно профессиональные бойцы. «Ты не находишь это наглостью, раб?» – спросил он спокойно, проходя через мою охрану и садясь за столик. Парни пропустили его с моего разрешения, остановив только охрану зама посла. Те сели за другой столик, пристально рассматривая нас. В это время прибыла полицейская платформа со специфичной раскраской и остановилась у фургона. Ее покинули трое полицейских и стали осматривать фургон. Вот, скорее всего, старший постучался в боковую дверцу. Все это происходило снаружи кафе и наблюдалось мной через большое панорамное окно фоном, так как велась тяжелая беседа со скользким дипломатом. Тот понимал, что у меня на крючке, и в случае выхода информации в новостные каналы его карьере конец, да и империи будет нанесен серьезный политический урон. Однако я стоял на своем. «Но откуда мне взять 2 миллиона 117 тысяч кредитов? Я не миллионер, я простой посольский служащий», – давил он. «А меня это не интересует. Ваша империя ограбила меня на эту сумму. Вот выписка траншей с моего счета. Компенсируйте. Тем более, это не только в ваших интересах, но и в интересах империи. Уверен, что посол знал о ваших делишках и получал процент. Пусть компенсирует мне 2 миллиона 117 тысяч». Плюс 10 тысяч со счета принадлежавшему посольству. «А 10 за что?» Зам сидел красный, как помидор. Напускное спокойствие с него уже спало. «За оскорбление, естественно. Вы оскорбили меня, назвав рабом». «Какие у меня гарантии?» «А никаких. Могу только предложить стандартный договор». «Толку от него?» – скривился посольский. «Там 8 моментов, которые можно обойти, и это только те, о которых я знаю». «Хм, я знал только о 4. Ваше предложение». «Специализированный договор на сотрудничество». «Нет». «Тогда внесем несколько правок в стандартный договор, который устроит обе стороны», – нехотя предложил он. «Это можно». В течение получаса я ругался со скользким дипломатом, который на подобных договорах собаку съел, пока не кивнул согласно. Нас удовлетворили все пункты договора. Мы скрепили его своими сетевыми печатями и сохранили копии. Почти сразу мне на счет пришла требуемая сумма. Не забыли и про 10 тысяч, хотя они в договоре не указывались. После чего посольский холодно кивнул, встал и в сопровождении охраны направился к выходу. Кстати, 10 тысяч пришли мне с другого счета. Подозреваю, с личного счета этого скользкого люмерца. «Я пропустил в разговоре, куда делся фургон?» – спросил я у командира телохранителей, жадно допив остатки сока в стакане и попросив принести еще. «Там сидели бойцы посольства в бронескафах. Полиция оштрафовала их за то, что на машине нет соответствующих посольских знаков, и посоветовала покинуть этот сектор. Те это сделали. Ясно. У нас еще два места, которые нужно посетить. Потом вы сопровождаете меня на летную палубу, на челноке до борта корабля. Он у меня на парковочной орбите. Там мы расстаемся. Ваш договор будет выполнен. Хорошо, господин капитан. Кивнул старший телохранитель и, поймав мой взгляд, едва заметно улыбнулся. Видимо, ему понравилось, как я опустил люмерцев на деньги. Всего он не слышал, люмерец использовал специальный прибор, окруживший наш столик силовым полем, искажавшим изображение, чтобы невозможно было прочитать по губам, и не пропускавшим звук. Хороший прибор, надо будет купить себе такой же. Сейчас едем в одну гостиницу, нужно забрать оставленные там вещи, потом в филиал корпорации нейросеть. Я расплатился по счетам, за телохранителей тоже, хотя они не ели и не пили. Тарелки с салатами и стаканы с соками остались стоять на их столиках нетронутыми, и мы на платформе поехали в гостиницу. Вот там меня ждал сюрприз. Бедный портье подтвердил, что срок аренды комнаты закончился, и в связи с пропажей постояльца, об этом было сообщено в полицию, его вещи направлены в камеру хранения. «Ваши вещи должны лежать здесь, на полке. Вот соответствующая метка, но их почему-то нет», — пытался пояснить трясущийся парень. Косяк с их стороны был немалый, и он это понимал. «Позовите управляющего», — коротко велел я. Моя охрана нервировала местных сотрудников, позволивших свершиться воровству на территории их гостиницы. Подошедший управляющий быстро разобрался, в чем дело. Проверил по компу журнала регистрации, что я был прав в своих требованиях. И пообещал, что пропавшие вещи с извинениями доставят на мой корабль за их счет сегодня же. «Хорошо», — кивнул я. Также за этот косяк мне выдали бесплатный абонемент на проживание в гостинице сроком в полгода, в любое удобное для меня время. Он не был личностным. С этим абонементом на руках мог жить в гостинице любой. Поэтому, садясь в платформу, я протянул его Гито, сказав, что это подарок. Мне он все равно не был нужен. «Спасибо, Нур», — кивнул тот, принимая лист абонемента. «Мне есть, кому его передать и кто в нем нуждается». «Гид, скажите, на территории станции много шейнцев?» «Если нас двоих считать, то порядка 60 человек. Не так много. Большинство стараются уйти в нейтральные государства. Сами понимаете, мы с рейковцами воевали. Эта память не скоро сотрется». «Почему эти 60 здесь?» «Кто-то нашел работу, которая ему нравится и зарплата устраивает. Кто-то не имеет средств, даже жить не на что», — показал он абонемент. «У каждого свои причины». «Не понимаю. При любой специальности на Севилле можно найти работу, платы вполне хватит, чтобы снять жилье и нормально питаться. Можно даже накапливать средства, чтобы покинуть станцию». «Некоторые наши в черном списке станции. Их не берут на работу. Они подрабатывают простыми чернорабочими, чтобы хоть так держаться на плаву». «Что за черный список?» – деловито поинтересовался я. «Внутренние правила станции. Некоторые из наших были не сдержаны, встречая своих противников из директории или империи. Драки, стрельба в общественных местах. Одному нашему пилоту пришлось отдать свой фрегат. Вернее, его забрали, чтобы погасить задолженность за полученные внутренние разрушения станции. К тому же, она погасила не только свои штрафы, но и других товарищей. Теперь у нее нет даже средств для существования. Алла. Красивая девушка. Ей уже поступили предложения от некоторых дельцов поработать на спине в определенных заведениях. А она боевой офицер. Умрет от голода, но на подобное не пойдет. Мы помогаем ей при любой возможности». «И много здесь таких?» «Человек 50. Около 10 нашли свое место на станции. Именно они своими зарплатами поддерживают остальных. Но сами понимаете, как это тяжело. А парни и девушки ищут, как убраться с этой станции к нейтралам. Вот и все. Сколько им нужно? Коротко спросил я. 1050. Вы с ними? Да, кивнул Гик. Пришлите мне реквизиты вашего счета. Ага. Ловите 150 тысяч, вам этого должно хватить. Тому, видимо, пришли деньги, судя по его удивленному и ошарашенному лицу. Спасибо, господин капитан. Не за что. Мы должны помогать друг другу. Мы ведь шейновцы, да еще боевые офицеры. В это время платформа опустилась рядом со входом в местный филиал нейросети. Поэтому капитан, дождавшись, когда его подчиненные покинут транспорт и проконтролируют обстановку вокруг, спросил. «Как мне вас найти?» «Возможно, через 4-5 месяцев, в крайнем случае через полгода, я буду в империи Хира, на планете Торан». После короткой запинки ответил я и покинул платформу.